Глава 12. Мед и сироп. Костя. Кружу по центру города, пытаясь пробраться к магазину техники. Я бы мог делегировать эту задачу кому угодно, но хочу сам, потому что вся эта суета очень похожа на давно забытое ощущение праздника в детстве. Когда ожидание, ощущение причастности к чужой радости, подготовка, запах с кухни – были гораздо важнее самого события и надолго оставались в воспоминаниях, согревая. М-да. Про согревая это я хорошо подметил. С возрастом все меняется, в том числе источники тепла. В постели – горячая женщина, в душе – алкоголь, в быту – качественная одежда, хорошая тачка и обогреватель. Да, кстати, о нем. Выкручиваю датчик, направляя горячий поток воздуха в ноги, и чуть съезжаю по спинке сиденья вниз. Дворники технично отрабатывают на лобовом дождевые потоки. Все-таки влил и принес с собой эту мерзкую холодную сырость. Бросаю взгляд на навигатор, который оповещает меня о пробке в 10 баллов вместе с ДТП и предлагает новый маршрут. «Да чтоб тебя!» С чувством луплю ладонями по рулю. Дожидаюсь, когда машины, стоящие передо мной, проедут немного вперед. И борзо вклиниваюсь в небольшой карман между припаркованными тачками. Теперь кособокая пятнашка из-за меня никуда не выйдет. Но ничего страшного. Раньше, чем я вернусь, пробка рассосаться все равно не успеет. Выхожу из машины и, двигаясь странными пируэтами между лужами, пробегаю один квартал до салона. Пиджак успевает промокнуть практически насквозь. «Здравствуйте!» – встречает меня практически возле самого порога девушка-консультант. Ее взгляд цепко сканирует меня от часов до ботинок, определяя покупательский потенциал. А улыбка становится шире и более продающей. Себя или товар – это уж как пойдет. «У нас сегодня акция!» – благонравно щебечет она. «При покупке последней модели айфона кожаный чехол в подарок». «Ясно!» Лаконично киваю я. Зябко веду плечами от холодного воздуха сплит-системы и снимаю пиджак. «Что я могу вам предложить?» Не сдается девушка и манерно стреляет в меня глазами. «iOS или Android?» Давлю в себе тяжелый вздох. «Лучше бы для начала салфетку мне сухую предложила. Иначе с таким уровнем социопатии будешь еще долго глазки мужикам строить, пока в тираж не выйдешь». Стряхиваю дождевые капли с волос и уверенно подхожу к стойке с телефонами. «Последний. В золоте». Говорю коротко. «Комплектация и память максимальные. Добавить наушники». «Минуту». Кивает девушка и смывается в подсобку. «Кофе?» Совершенно неожиданно предлагает мне паренек, отрывая глаза от компьютера. Такой классический компьютерщик, на которого надели белую рубашку и причесали. «Нет, спасибо». Качаю я головой. Из подсобки возвращается девушка-консультант и раскладывает перед кассой коробки. «Все нашла», – одаривает меня очередной дешевой улыбкой. И интересуется. «А вы себе приобретаете или девушке?» Наткнувшись на мой холодный взгляд, тут же поправляется. «Хотела предложить вам пока выбрать чехол». «Вскройте, пожалуйста, телефон». Холодно и вежливо прошу ее. «Установите сим-карту с красивым номером. Основные приложения». Проглатываю и побыстрее. И отхожу от кассы на несколько шагов туда, где не так чувствуется дующий с потолка холодный воздух. Второй консультант, парень, замечает мой маневр и щелкает пультом, отключая сплит-систему. «Спасибо». Киваю ему. Чтобы занять время и не раздражаться, следя за тем, как чуть ли не каждую минуту девушка дергает паренька, прося о помощи. Просматриваю свое расписание на завтра. Листаю отчет бухгалтерии. А закончив, мысленно даю девчонке последний шанс. И решаю действительно выбрать чехол. Взгляд тормозит на силиконовом с золотыми и черными звездами. «Этот достаньте?» Прошу паренька. «Конечно». Он берет ключи и подходит к витрине. Открывает, подает. «Держите». Кручу чехол в руках. Безделушка. Лучше бы, конечно, кожу. Но так напоминает мне свою будущую хозяйку, что я киваю. «Оформляйте». «Так можно в общий чек. Теряется консультант». «Ох, беда совсем с соображалкой у этих гениев компьютерных». Достаю бумажник и кладу ему в карман купюру. Опускаю глаза на бейдж. «Эдик», — говорю тихо, — «я очень спешу. Хочу через 5 минут забрать и оплатить полностью настроенный девайс». «Понял», — кивает. И действительно, уже через 5 минут я выхожу из магазина с фирменным пакетом. Возвращаю на плечи пиджак, которому нечего терять. И повторяю свой обратный путь между лужами. Подбегаю к машине как раз в тот момент, когда старая пятнашка, виртуозно до миллиметров, умудряется выползти из своего кармана и выехать на проезжую часть. Мой взгляд равняется со взглядом деда, который сидит за рулем. Прижимаюсь к соседней машине, давая ему возможность проехать. Но тут вдруг, совершенно неожиданно, дед дает газу и, проезжая мимо меня, дергает руль машины вправо, четко входя правым передним колесом в небольшую, но глубокую лужу. «Твою ж мать!» В прямом смысле обтекаю, глядя вслед пятнашки. В первую секунду хочу запомнить номера, чтобы уже на ближайшем посту деда нагнули. Достаю из кармана телефон и понимаю, как нелепо и жалко сейчас выгляжу. «Ох, дед! Хотел меня напугать, а сам помог». Улыбаясь, падаю за руль машины и вытираю лицо влажными салфетками. Если я в своей жизни хоть что-то понимаю в женщинах, то сейчас мой образ просто идеален, чтобы быть обласканным и накормленным. Не хватает только котенка за пазухой, но временно сойдет и телефон. Пока доезжаю до дома на зимы, успеваю немного обсохнуть и согреться. Паркуюсь и уже собираюсь заглушить машину, как вижу возле подъезда машину Саида. «Да ну нафиг!» Начинаю нервно посмеиваться над собой. Идея встречаться с братом на зимы мне, конечно, совсем не улыбается. Но и прятаться, что я, школьник в самом деле? Нет, конечно. Но очень похож. Тут не поспоришь. Ноги начинают противно замерзать от набравшейся в ботинки воды. Уехать? Ну нет. Это уже совсем ни в какие рамки. Не будет же Саид торчать у сестры до самой ночи. Но через 10 минут мое терпение благополучно заканчивается. Осматриваю двор, убеждаясь, что родственник появился без охраны. Выхожу из машины и бью ногой по колесу его тачки. Под вой сигнализации быстро сваливаю в свою и зажигаю фары, типа только подъехал. Брат Назимы вылетает из подъезда и оглядывается по сторонам. Глушу мотор и выхожу к нему навстречу. «Добрый вечер!» Окликаю. «Все хорошо!» Как ни в чем не бывало, приближаюсь. Он отключает сигнализацию, кидает взгляд на тачку, потом на меня и хмурится. «Да, привет. Сигнализация что-то сработала. Не видел никого? Надо, наверное, камеры глянуть». «Да тачка с сабом проехала мимо. Вру». «А-а-а», тянет он. «Как там по вчерашнему дела?» Перевожу тему. «Все, как ты советовал». Тяжелеет и понижается его голос. «Ждем, пока все утихнет, и вычищаем». «Понял». Киваю. «Держи в курсе». «Ну, бывай». Разворачиваюсь к подъезду. «Погоди, ты куда?» Наконец-то складывает Саид 2 и 2. «За вещами приехал?» Спрашивает с ехидным подозрением. «Телефон привез». Демонстрирую пакет. «Я тебе, если что...» С обманчивой улыбкой цедит сквозь зубы Саид. «Сам знаешь, что отстрелю. Не смей ее обижать». «И не думал». Смотрю ему в глаза. «Черт с тобой». Заключает он и идет к тачке. «Между лепешками и пахлавой выбирай первое. Без меда гадость вышла». Повышает голос и садится за руль. Ухмыляюсь и захожу в подъезд. «Я благословлен?» «Нет, это вряд ли».